и пацанов, которых матери тащат за пришитую к затылку комбинезона петельку, и еранги. Неизвестно, когда чукчи их рисовали. Может, 200, а может, 2000 лет назад. Но рисунки эти никак не забыть. И они понятны, если любишь Чукотку. 13. В лекционном турне после возвращения из легендарного дрейфа Нансен прочел перед студентами одного из университетов лекцию, которая называлась «О чем мы не пишем в своих книгах». Это была лекция о взаимоотношениях людей, закинутых в непривычные обстоятельства. Нансен рассказал, что во время жуткой зимовки на необитаемой земле Франца Иосифа в самодельной хижине из льда и моржовых шкур они со своим спутником, лейтенантом Иогансеном, говорили только на «вы» и обращались друг к другу только официально. Нансен – пример мужества для каждого человека. И я много думал, почему у них было так. Может быть, сугубая официальность обстановки просто не позволяла распускаться, вроде того, как не положено ходить на работу небритым в домашних штанах. Я рассказал о лекции Нансена Жене, и он тоже начал думать над ней. 10-е сутки мы лежали в палатке, и нечем было заняться, разве что пересыпать песок из ладошки в ладошку или курить. И эти дни у нас остались в памяти на долгие годы. Мы рассказывали о себе друг другу все, что можно рассказать друг другу, но нельзя рассказать другим. Потом с моим спутником многое что случилось. Мы жили в одном маленьком городе, где каждый о каждом знает почти все. Но я ни разу не слышал, чтобы он хоть кому-нибудь рассказал о сокровенных беседах тех долгих ночей в палатке, когда спать мы уже не могли. Я это говорю к тому, что Нансен, который в то время жил на пределе условий человеческого существования, все-таки, на мой взгляд, не говорил всего в своей лекции, хотя по названию и смыслу она должна была быть откровенной. 14. На 11-й день посыпал снег. Он сыпал сухой колючей крупкой и мигом скопился в ложбинах между буграми и у корней метлицы. Температура понижалась, как будто в мире включили холодильник мгновенного действия, и работал он на всю нагрузку. Ветер стих, но волны все так же разбивались о бар, и над этой полосой, видно, она служила маршрутом, тянулись на восток стаи уток, точнее, одна вытянутая в живую нить бесконечная стая. Мы уже не могли лежать в спальных мешках и сидели у костра, наблюдая птичий пролет. Пришла ночь. Ночью стало совсем тихо и холодно. От костра вокруг стояла адовая темень, и только вверху можно было различить в облаках редкие, зеленоватые какие-то просветы. На востоке равномерно вспыхивал красный маяк на верхушке полуострова. Он вспыхивал с неумолимой методичностью. «Этот маяк меня психом сделает», — сказал Женя. «Знаешь, в прошлую ночь я смотрел на него и загадывал. Вот сейчас не мигнет, а он мигает. Хоть волком вой, все равно мигает». Мы вспомнили уютную теплоту балка на острове Шалаурова, гудящую железную печку и ту самую сковородку, рассчитанную на большую семью. Ребята, наверное, давно уже запрашивают станцию мыса Биллингса.